Глава 6. Осторожно выглянув из-за угла, Трэш разглядел троицу зараженных, о присутствии которых его перед этим предупредило обоняние. Хотя не факт, очень может быть, что обоняние здесь ни при чем. Он так до сих пор и не разобрался, откуда узнает с такой точностью о том, что рядом находятся люди, зараженные, безобидные животные и многое другое. С органами чувств сплошная загадка, будто в голову встроили радар, засекающий многие объекты, независимо от того, как они себя ведут и где находятся. Парочка мертвяков так себе, ничего из себя не представляет. На них даже одежда частично уцелела, третий заметно их перерос. Больше на лысую гориллу похож, чем на человека, но опасен он только для тех людей, которые безоружны. Если не глупить и не паниковать, можно завалить даже из пистолета. Приняв решение, Трэш выскочил из-за угла и помчался к зараженным. На бегу взмахнул правой рукой, метнув в цель меч с таким расчетом, чтобы он, вращаясь, понесся горизонтально. Не промахнулся. Тяжеленная железяка попала четко, сбив с ног вожака стайки. Двое прочих рванули было прочь, но куда им тягаться с элитой? Трэш догнал их играючи и уложил парой ударов. Вернулся к поверженному лидеру. Меч попал неудачно, тупой стороной врезав в основание шеи, но удар оказался столь силен, что повредил позвоночник, и теперь мертвяк не мог подняться на ноги. Сучил бестолково передними конечностями, однако все усилия привели лишь к тому, что с живота на спину перевернулся. Трэш присел, взмахнул лапой, стукнул когтями по уродливой морде, с треском вминая кости черепа в мозг. Все, с этим тоже покончено. Не оборачиваясь, крикнул: «Виктор, ну где ты там?» Мужчина вышел из-за того же угла, суетливо приблизился к ближайшему телу, без намеков и прямых приказов присел, неловко заработал ножом. Но наконец-то научился справляться самостоятельно, а то напрягать уже своей нерасторопностью начал. Вначале его стошнило от одной лишь инструкции, потом, когда дело дошло до практики, стошнило еще раз, и постоянно приходилось заставлять тщательно осматривать споровые мешки. Спешка и небрежность могут привести к тому, что в черной паутине останутся трофеи, из-за которых Трэш и устроил охоту на мертвых обитателей мертвого городка. Пока что все шло прекрасно. В городе зараженных полным-полно. Если бы не медлительность Виктора, можно за час по полсотни убивать, не напрягаясь. То, что они боялись элитника и, следовательно, не горели желанием видеть его рядом с ними, почти не мешало. Самых прытких Трэш сносил броском меча, всех прочих нагонял в несколько секунд. Лишь одному удалось избежать стандартной участи, да и то ничего он от этого не выиграл. Слишком высоко развился до стадии изменения конечностей, когда походка становится прыгающей. Мертвяк успел среагировать на звук полета меча и почти увернулся, но не до конца. Слегка задело, и этого хватило, чтобы сбить с ног. Однако вскочил тут же и стремительно помчался прочь. Вот только Трэш бегал быстрее, и потому настиг его метров через 50, где и закончил дело голыми руками. За пару часов охоты набралось около сотни спаранов и под десяток горошин. Что делать с последними, Трэш не представлял, но выбрасывать не стал. Туземцы такие трофеи ценят выше спаранов. Глядишь, и ему сгодится. — Ну что там? — нетерпеливо спросил Трэш. Раздражающе медленно копошащийся Виктор ответил тихим голосом: — Еще одна маленькая желтая штуковина. С первого еще две больших зеленых, с вон того одна, а в этом пусто, только эта труха черная. «Ничего страшного, нам уже хватит». «Хватит? В смысле, все? Ты больше не будешь убивать?» Виктор резко оживился, обрадовался. «В твоих же интересах эту охоту продлить, но да, мы сворачиваемся. Иди за мной, тебе надо кое-что показать. Без этого ты здесь не выживешь». «Без чего?» — не понял Виктор. «Без кое-какого знания, самого важного знания. Просто иди за мной, и все увидишь». Не успели и на сотню шагов уйти, как пришлось сделать остановку за первым же углом. Здесь во дворе, окруженном уныло-серыми многоэтажными домами, стояла полицейская машина. Стояла она плохо. Похоже, водитель, двигаясь по дороге, на которой невозможно развить высокую скорость из-за многочисленных преград, просто не стал сворачивать при очередном повороте. Машина перескочила через бордюр, проехала по газону и выкатилась на детскую площадку, где остановилась, столкнувшись с массивной металлической горкой. Столь непрофессиональное вождение Трэш мог объяснить лишь тем, что человек за рулем дошел до той черты, за которой начинают урчать и обожать сырое мясо. Место здесь ничем не примечательное. Рядовой жилой район из однотипных многоэтажек. Мародерам такие кварталы неинтересны, так что машина могла не попасться им на глаза, а это открывало кое-какие перспективы. Почему бы не помочь Виктору, если это не займет много времени? Содрав с автомобиля крышу, Трэш изучил взглядом содержимое салона и приказал: «Забери автомат». Тот, послушавшись, спросил: «И куда его?» «На плечо повесь, он теперь твой». «Мой?» «Тебя что, мама в детстве часто головой вниз роняла? Еще не понял, куда попал? Здесь такое место, что лучше без трусов ходи, чем без оружия». «Понял, извини, у меня от всего этого в голове кавардак». «Я все понимаю, но тебе, Виктор, с этим кавардаком надо что-то делать, иначе долго здесь не проживешь». «Да понял я, понял». «Вот и хорошо, что понял. Пользоваться автоматом умеешь?» «Да, но давно не стрелял». «Это даже хорошо», — одобрил Трэш. «Что же тут хорошего?» — удивился Виктор. «Понимаешь, тут стрелять — это самое последнее дело. Не торопись с этим. Стрелять здесь надо только тогда, когда ничего другого не остается. У зараженных тонкий слух. Они могут издалека услышать звук выстрела, точно определить место и прибежать. Да и надежды на оружие мало. Некоторым из тварей такой автомат даже шкуру не поцарапает. Автомат может решить одну проблему, но при этом добавить две. Не забывай это. Ладно, пошли дальше». Следующую остановку сделали в продуктовом магазине. Здесь Трэш приказал Виктору сделать из разрезанной пластиковой бутылки емкость с обращенной внутрь горловиной. В такой удобно фильтровать живец. Затем отдал новый приказ. «Выбери бутылку самого лучшего алкоголя». «Какого?» «Без разницы, лишь бы крепкий. Бухать будем, что ли?» «Просто делай то, что я говорю. Эх, совсем забыл, кое-чего не хватает». «Ты о чем?» — не понял Виктор. «Еще бинт нужен или марля. Ладно, ты выбирай алкоголь, а я сейчас принесу. Тут аптека есть за углом. Это пара шагов». В аптеке пришлось задержаться. Сперва Трэш не пролез в хитроумную дверь, пришлось от души все раскурочить. Потом не сразу нашел нужное, только ухватил когтями упаковку бинта, как по ушам ударил треск автоматной очереди. Опрометью выскочив из аптеки, Трэш понесся к магазину, проклиная себя всеми нехорошими выражениями. Вот не надо было Виктора оставлять одного даже на минуту. Это ведь и правда опасное место. Не следовало надеяться, что все вокруг разбежались из-за присутствия элитника. Опыт последних часов показывает, что многие зараженные замечают его лишь тогда, когда в голову им прилетает смертельная оплеуха. Заскочив в магазин, чуть не споткнулся о валяющееся тело. частью не Виктор, явный зараженный. Не сказать, что совсем слабак, но до сильного ему еще далеко, и развиться уже не сможет, голова разбита пулей. Нехорошо уставившись на Виктора, Траш приказал: «Опусти автомат и никогда его на меня не наводи». «Извини», — сказал тот, подчиняясь, — «я не на тебя наводил, я на дверь». «Зачем ты стрелял?» «Что мне было делать?» — с нотками истерики ответил Виктор. Траш указал на тело. «Посмотри на него. Одежда почти целая, просто сильно грязная, а сам похож на обычного человека, который давно не мылся. Это не опасный зараженный. Ты бы мог закрыться в подсобке до моего возвращения или убить его ножом без шума. Я ведь тебя предупреждал, что стрелять можно только в крайних случаях». «Так это и был крайний случай. Этот урод появился молча, неожиданно появился и накинулся на меня. Он ведь мог меня укусить, и я бы стал таким же, как он. Что мне оставалось делать? Да твою же мать! Да меня колотит, как подумаю, что он мог...» «Ничего бы с тобой не случилось», — перебил Виктора Трэш. «С чего ты взял, что станешь таким же, как они?» «Это ведь зомби. Один укус, и ты становишься такой же тварью». Трэш ухмыльнулся. «Откуда ты такой чуши понабрался?» «Ну так зомби же», — продолжал лепетать свое Виктор. «Это никакой не зомби. Зомби — это мертвец ходячий. Посмотри, разве он похож на мертвеца?» «Похож?» «Тебе зрение лечить надо. Это не мертвец. Это живое существо. Во всем виноват паразит, захвативший тело человека. Он подчиняет его и постепенно изменяет. Это зараженный человек или просто зараженный. Даже если он тебя от головы до ног покусает, ты таким не станешь». «Но почему? Как тогда эта зараза распространяется?» «Здесь вся атмосфера отравлена. Я не разбираюсь в подробностях, но наши биологи говорят, что все пропитано особыми спорами. Все, кто подышали местным воздухом, получают порцию этой заразы. Несколько спор вдохнуть обычно без последствий, но если хапнул много, это все, ты попал. На людей эта гадость в основном действует очень плохо». Трэш опять указал на тело. «Но некоторые из них сохраняют разум и не меняются внешне. Таких счастливчиков очень мало, но ты один из них. Считай, что в лотерею выиграл, и ты даже свое счастье не понимаешь. Ты вообще ничего не понимаешь. Так объясни». «Я плохой учитель, да и тема эта не моя. Я специалист по технике, а тебе нужен биолог или медик. Ты уже не тот Виктор. В тебе много поменялось. Если я тебе руку оторву, она за месяц заново вырастет». «Да иди ты с такими шутками!» «Это не шутка. Твой организм уже не такой, как раньше. Ты сохранил разум, но получил часть из того, что получают эти». Трэш вновь указал на тело зараженного. «В том числе регенерацию и обновление клеток. На вид твой биологический возраст между 40 и 50. Спустя несколько месяцев ты станешь выглядеть на 30. И это не только внешние изменения. Внутренне ты тоже сможешь омолодиться. И это навсегда. Такие люди, как ты, в теории живут вечно, не стареют, не болеют, быстро залечивая раны. Но не надо радоваться раньше времени. Это очень опасное место. Здесь даже день не просто прожить. Одна ошибка, и ты умрешь. Насильственной смертью умрешь. Поэтому всегда делай то, что я говорю». «Да понял я, понял. Просто испугался. Тут любой испугается. Этот урод как попер на меня, как заурчит!» «Страх тоже может убивать. Здесь все может тебя убить. А теперь я научу тебя самому полезному, что тебе надо знать». «Чему?» «Тому, как делать то, без чего тебе не выжить. Это должны знать все, у кого есть иммунитет на паразита. Для этого тебе потребуется алкоголь, бинт и споран из тела развитого зараженного». Спустя пару минут Трэш довольным тоном произнес: «Это называется живец. выпей глоток. — Что? — вскинулся Виктор. — Это пить? Ты что, издеваешься? — Это не шутки, все очень серьезно. Я не знаю, как долго ты протянешь без живца, но рано или поздно тебе станет очень плохо, а потом умрешь. Сейчас сходим в туристический магазин, перельем живец во флягу. Носи его все время с собой. Когда почувствуешь негативные симптомы, выпей немного. — Да я уже их ощущаю, как представлю, что это придется пить. — Твое отвращение основано на незнании некоторых вещей. Не надо считать, что людоедством занимаешься. Затылочные наросты не содержат ткани животного происхождения. Это что-то вроде гриба, который растет на телах зараженных. Совершенно иная форма жизни. Наши биологи даже не все согласны, что это вообще можно считать жизнью. Никогда еще с подобным не сталкивались. На Земле нет аналогов. Ни на моей, ни на твоей Земле. — Это ты о чем? — не понял Виктор. — Забудь. Ты и так слишком многое узнал за короткий срок. Некоторые знания для тебя сейчас лишние. Постой минуту. — А ты куда? — Я слышу зараженных. Набежали на твои выстрелы. Некоторые меня почуяли и ушли, но некоторые слишком глупые. Топчутся снаружи, чего-то ждут. Я их убью, ты соберешь добычу, и мы пойдем в туристический магазин. Тебе нужна нормальная одежда, рюкзак и фляга. Слух у трэша такой, будто вместо ушей звуковые локаторы. Издали заслышал шум мотора, безошибочно засек направление, присел, изо всех сил размечтался превратиться в невидимку и скомандовал при этом: «Ложись быстро и не высовывайся». Виктор подчинился и спросил: «Что-то не так?» «Впереди дорога, и по ней едет машина». «Тогда почему мы прячемся? Зомби разве умеют водить?» «Зомби не могут использовать транспорт, а вот люди запросто. И люди — самый опасный враг для тебя. Здесь, в этих местах, от всех держись подальше. Иначе бесконечно жить не получится». «Кто это такие? Зачем я им?» «Это могут быть кто угодно, в том числе такие ребята, которые запросто прикончат тебя только для того, чтобы забрать автомат и флягу с живцом. Я понимаю, что сейчас живец не кажется тебе великой ценностью, но привыкай к тому, что без него тебе теперь как без воды. Смерть не быстрая, но очень неприятная. Иногда случается даже кое-что похуже смерти». «Ты о чем?» «Неважно. Поднимайся. Машина проехала». «Проехала? Я ее даже не услышал». «Зато я услышал. Проведу тебя за дорогу, а там расставаться придется». «Расставаться? А ты куда? Мне с тобой нельзя остаться?» «Все, кто идут со мной, долго не живут. Нехорошая у меня дорога. Не переживай, я объясню тебе, что делать дальше. Если будешь четко выполнять то, что сказано, скорее всего, выживешь». Порыв ветра донес запашок разлагающейся плоти. Должно быть, навевает со стороны деревни, мимо которой прошли минут 20 назад. Трэш тогда издали почуял неладное, а затем даже разглядеть некоторые подробности сумел. Похоже, там поработали местные экспедиционники. Вылили несколько ведер отравы, накрыв облаком аэрозоли стаю пировавших зараженных. Тела их там и сям валялись на околице. Парочка самых выносливых сумела уползти на луг, тянувшийся вдоль чахлой речушки. Там в итоге и разлеглись, ведь с параличом дыхания, а то и сердца, далеко не уйдешь. Потому и пришлось уводить Виктора дальше, а не прощаться сразу после пересечения дороги. Ведь оставлять неопытного человека рядом с развалами падали слишком опасно. Такой запах для зараженных все равно, что кровь в море для акул. Издалека примчаться. Остановившись, трэш оценил открывшуюся картину. Березовый лесок здесь заканчивался, зато начинался сосновый. Достаточно светлый, чтобы спокойно по нему передвигаться, но и всяких кустарников хватает. Издали человека разглядеть не так просто. Указав вперед, Трэш дал очередной совет. «Выбирай такие места, чтобы не шуметь при ходьбе, цепляясь за ветки, но и чтобы тебя не было видно издалека. Здесь меня и сожрут эти твари», — мрачно напророчил Виктор, убирая что-то мелкое с рукава. «Зараженных в лесах обычно мало», — пояснил Трэш. «Я не о них, я о клещах. Уже второго снимаю». «Тебе не надо бояться клещей. Много крови они не выпьют, а инфекционные заболевания тебя уже не берут». «Ты о чем? Ты вообще слушаешь, что я говорю? Тебя теперь чума с оспой не убьют. Забудь о болезнях. Это как с регенерацией». «Понял. Извини, забываю. Не привык я к этому». «Привыкай. Все, Виктор, здесь мы будем прощаться». «Что, уже?» «Да, я понимаю, что тебе страшно оставаться одному, но иначе никак. Привыкай сам о себе заботиться. Отсюда иди строго на запад. Прячься, не показывайся на открытых местах. Мойся во всех ручьях и мелких речках, но избегай берегов больших водоемов. Чем меньше ты воняешь, тем больше шанс, что тебя не выследят по запаху. Живчик у тебя есть, еды хватит на несколько дней. Приблизительно через 150 километров начинай искать людей. Не подходи к кому попало, лучше всего проследи за дорогой. Если по ней ездят грузовики, обшитые железом, и всякая похожая техника, посмотри, чтобы на бортах не было каких-нибудь одинаковых знаков. Когда убедишься, что это так, попробуй проголосовать с обочины. Ты же говорил, что к людям подходить нельзя. Здесь нельзя. Дальше рискованно, но можно. Такие, как ты, дальше на западе устраивают поселки и даже небольшие города. Они тебя примут к себе. Держись подальше от дорог, где ездит техника с одинаковыми знаками. Это сволочи похуже зараженных. Если военная техника гоняет колоннами, тоже не приближайся. Я о нормальной технике, а не переделанной. Местные тебе расскажут об этом мире больше. Спарана, которые я тебе оставил, береги. У аборигенов они вместо денег. На первое время тебе должно хватить, ну а там устроишься нормально. Безопасных мест здесь не бывает, но там для таких, как ты, безопаснее всего. Все, Виктор, прощай. А ты почему не хочешь на запад? Давай пойдем вместе. Там ведь безопаснее всего, сам говоришь. Трэш покачал головой. Там безопаснее всего для таких, как ты, а я, если ты не заметил, не сильно на тебя похож, мягко говоря. «Прощай, Виктор!»